Третье. Уже сидя в электричке, я понимал, что поездка окажется лучшей частью дня. Была самая середина лета и середина летнего дня. Возможно, уже завтра лето начнет спускаться с горы, копя и теряя, но в мой день год за годом лето в самом зените, в самой поре и славе. За окном мелькали раскрашенные заборы, ржавеющие гаражи, кирпичные водонапорные башни, сверкнула чешуей Москва-река. Город-то заканчивался, то спохватывался, начинался заново. Наконец, на плече холма вспыхивали розовые пагоды кипрея, и начиналась лучшая свобода, свобода дорожная. Иван-чай — прощальный цветок, не отпускающий сердце. Еще сжимают кулачки нераскрывшиеся бутоны, еще нежны новорожденные розовые шелковинки лепестков. А там, на нижних ярусах, уже сидеет кольцами осенний ус, уже светится солнцем дымы разлуки. Не за то ли я так люблю тебя, Кипрей, за одновременность всех возрастов, за цветущую связь времен, за юную красоту близкого упадка? Конечно, с таким настроением нужно было проехать станцию Вяхи и катиться дальше. Дальше, светлее от праздничного огорчения. Господи, для чего снабдил ты меня таким терпким характером? Знаю, знаю, зачем. А почему спрашиваю? Да из того же характера. Когда я приехал, уже все давно сидели на берегу свиного пруда. У подножия сосны на подстилке хвои светились две дыни золотистые, каждый на свой лад. Единственное свободное кресло занимала, свернув с калачом, Рохля, одна из малых собак. При моем появлении Рохля вопросительно подняла голову, шевельнула хвостом, тут же снова впала в ленивую негу. Пирующие приветствовали меня. Сережа и Рудь велел дочери принести еще один стул. Согнать Рохлю никому в голову не пришло. Эмма и Эдуард — самые частые гости Ерутичи. Наверное, мне никогда их не понять. Это люди, которых я ни разу не видел, не улыбающимися. Людям идет улыбаться. Кого-то улыбка защищает, кого-то делает беззащитным. Но в стране, где такая долгая зима, улыбки улучшают климат. У Эммы же Эдуарда улыбка то ли ритуал, то ли политика. Словно все они, если на секунду перестанут улыбаться, и кто-то накажет рублем или по попе, не знаю. У Ерутичей на все лады повторяют, какие Эмма и Эдуард хорошие. Наверняка так и есть. Да почему время от времени кажется мне, что они не настоящие люди, а голограммы? Вероятно, просто не умею ценить светской беседы, где главная прелесть — легкость интонации, а предметы избираются только такие, какие невозможно принять близко к сердцу. Сорта бегонии, белая мебель, фестиваль прованской кухни. Примерно через час беседы обнаруживаешь, что держать на лице приветливое выражение не так-то просто. А еще через полчаса, что сам превращаешься в голограмму. Мы с Варварой пошли за стулом для меня. По дороге стало ясно, что Варя выпила больше двух бокалов. Как только мой стол оказался у стола, Рохля спрыгнула с кресла, потянулась и ушла в сторону бани, а может, прямо в нее. К вечеру звуки ручья, впадающего в пруд, сделались чище и холоднее. В чернеющей воде отражались облака голубых гортензий. Где-то далеко за полем стучал молоток, и стук этот, оголубленный расстоянием, казался небесным. Глядя на сосны, я, наконец, успокоился. Тут Ольга велела Сереже налить всем вина и подняла бокал за меня и мой день рождения. У Эммы Эдуарда на лицах проявилось приятное удивление, точнее, к постоянной готовности прибавились дополнительные ноты. Вроде у всех поднялись брови, хотя этого и не было видно. Как жаль, нас не предупредили, мы без подарка. А сколько лет, если не секрет?